Глава вторая. Лицо, тело и кластеры. Мысль о том, что люди так или иначе, даже помимо своей воли, обнаруживают свои истинные намерения и чувства, весьма заманчива. Люди могут говорить все, что угодно, но всегда нужно понимать, что дела убедительнее слов, и что выражение лица или язык тела непроизвольно раскрывают истинную суть намерений. На самом деле мы общаемся постоянно, транслируя во внешний мир информацию о своих побуждениях и чувствах, и лишь малую долю озвучиваем вербально. Обычно считается, что анализ других людей – это наблюдение за их действиями и поведением. Кажется вполне естественным, что наблюдение за физическим телом может на интуитивном уровне рассказать, что творится в голове, и предоставить массу сведений для научного подтверждения соответствующих выводов. Физические и внешние проявления могут многое рассказать о чувствах, мотивах и страхах людей, даже если они активно пытаются их скрыть. Иными словами, тело не лжет. И тем не менее, даже такой подход к пониманию человеческих мотиваций, образно говоря, не снабжен автоматической защитой от дурака. Когда мы взаимодействуем с окружающими и пытаемся понять, что ими движет, важно не торопиться с умозаключениями. Мы все уникальны, поэтому контекст очень важен. Хотя мы пользуемся самыми разнообразными методами считывания выражения лица и языка тела, необходимо помнить, что единственный фрагмент информации еще не доказательство, что искусство чтения людей подобным образом опирается на холистический подход, то есть требует рассмотрения полного сценария, разворачивающегося перед вами. Взгляни мне в лицо. Давайте вернемся в 1960-е годы. Хаттард и Айзекс, просматривая видеозаписи психотерапевтических сеансов, обнаружили микровыражения, которые можно было распознать только в замедленном режиме. Позднее Пол Экман разработал собственную расширенную теорию о микровыражениях и опубликовал книгу под названием «Психология лжи». Мы все знаем, как читать микровыражения, выражения лица, длящиеся до 4 секунд, однако есть более быстрые и мимолетные выражения, которые меняются так скоро, что нетренированный глаз легко может их пропустить. Согласно Экману, выражения лица – это физиологические реакции. Они имеют место даже тогда, когда вокруг нет никого, чтобы их заметить. Экман обнаружил, что во всех культурах люди с помощью микровыражений весьма предсказуемо отражали свои эмоции, а даже стараясь их скрыть или сами себе не отдавая в них отчета. Проведя исследование, Экман пришел к убеждению, что микровыражения – это спонтанные мелкие сокращения определенных мышечных групп, которые предсказуемо соотносятся с эмоциями и одинаковы для всех, вне зависимости от воспитания, происхождения или ожиданий, характерных для культурного кода. Они могут длиться всего 1/30 доли секунды. Но умение уловить и понять их значение дает возможность проникнуть в истинный смысл сказанного и глубже осознать, что люди чувствуют и в чем убеждены. Макровыражения могут быть в определенной мере вынужденными или специально преувеличенными, а вот микровыражения более правдивы, их сложнее подделать, они больше сообщают о скрытых или быстро меняющихся эмоциях. В нашем мозгу есть два нейронных проводящих пути, связанных с выражением лица. Первый – это пирамидальный тракт, отвечающий за спонтанные выражения лица, то есть в основном макровыражения. Второй – экстрапирамидальный тракт, отвечающий за непроизвольные эмоциональные выражения лица, то есть микровыражения. Ученые обнаружили, что лица людей, оказывающихся в эмоционально напряженных ситуациях и испытывающих внешние побуждения скрыть или контролировать это, демонстрируют активность обоих этих мозговых путей. Это говорит о том, что они противодействуют друг другу, при этом более осознанные произвольные реакции преобладают над непроизвольными. Несмотря на это, некоторые мелкие выражения истинных эмоций могут выходить на поверхность. Именно их мы ищем, стараясь прочитать человека. Так как же можно научиться считывать эти выражения? Можно ли расшифровать глубинные помыслы человека, просто наблюдая, как он дергает носом или хмурит брови. Согласно Экману, существует 6 универсальных человеческих эмоций, которым соответствует микровыражение лица. Счастье – это поднятые щеки, приподнятые уголки рта, морщинки под глазами, между верхней губой и носом и во внешних уголках глаз. Другими словами, движения, которые мы наблюдаем в обычной улыбке, присутствуют и на микроуровне. Микровыражение, говорящее о грусти, тоже именно таковы, как вы ожидаете. Внешние уголки глаз опускаются вместе с уголками губ, нижняя губа может подрагивать, брови могут образовать говорящий треугольник. При эмоции отвращения верхняя губа поднимается, над ней и на лбу могут образоваться морщинки. Глаза немного сужаются, щеки поднимаются. При гневе брови опускаются и напрягаются, часто под углом к низу. Глаза щурятся, губы могут поджиматься или быть скованно приоткрыты. Взгляд пронизывающий, пристальный. Страх, с другой стороны, вызывает такие же сокращения мышц, только в направлении вверх. Рот открыт или закрыт, но напряжен. Верхние и нижние веки приподняты. А, наконец, удивление или шок выказывают себя в поднятых бровях. Они образуют закругленную, а не треугольную форму, как при грусти. Верхние веки поднимаются, нижние растягиваются к низу, глаза становятся шире. Иногда подбородок отвисает. Как видите, микровыражения не слишком отличаются от макровыражений с точки зрения задействованных мышц. Основное различие в скорости проявления. Экман, однако, показал, что эти быстрые всплески мышечных сокращений так скоротечны, что люди их не улавливают. 99% людей не способны их воспринимать. Он, тем не менее, также утверждает, что людей можно обучить обращать внимание на микровыражения, и в частности выявлять ложь. Классический пример, когда человек говорит одно, а чувствует другое. Экман говорит, что может обучить свои техники за 32 часа. Но те, кто достаточно любознательны, чтобы использовать соответствующие сигналы в собственной жизни, могут начать с самого простого. Во-первых, ищите нестыковки между произнесенными словами и тем, о чем реально говорят выражения лица. Например, кто-то словесно уверяет вас в чем-то, дает обещание, но быстрые выражения демонстрируют страх проговориться об истинном положении дел. Другие классические индикаторы лживости. Слегка приподнятые плечи человека, уверяющего, что слова его правдивы. Почесывание носа, склонение головы на бок, старание не смотреть в глаза, неуверенная речь, фиджетинг, ерзание, кручение каких-либо предметов в руках и другие беспорядочные движения. Все это также показывает, что внутренняя действительность не вполне соответствует наружной. То есть люди, возможно, лгут. И опять-таки стоит упомянуть, что данный метод выявления обмана не гарантирует полной доказательности. И что в ходе исследований в целом не удалось вывести четкую зависимость между языком тела, выражением лица и лживостью. Многие психологи указывали, что разночтения в микровыражениях могут в действительности говорить о дискомфорте, нервозности, стрессе или напряженности. Причем об обмане речь не идет. И все же анализ микровыражений может стать мощным инструментом, если использовать его в сочетании с другими и с учетом контекста. Естественно, вам придется внимательно вглядываться в человека, наблюдать за ним, а в нормальной социальной ситуации это может быть слишком очевидным и вызвать неловкость. Кроме того, вам придется отсеять массу ненужных данных и решить, какие жесты можно считать ложными сигналами, а какие говорят о бессмысленной идиосинкразии. В любом случае, люди, не прошедшие соответствующую подготовку, очень плохо различают лжецов, несмотря на ощущение надежности своей внутренней интуиции, когда речь идет об обмане со стороны других. Это значит, что даже небольшое повышение точности за счет понимания и использования науки о микровыражениях может принести большую пользу. Микровыражение, возможно, и мелкое, но все же информация. Весь этот разговор о разоблачении обманщиков, возможно, создаст впечатление о данном методе как о практическом курсе молодого бойца. Однако Экман все время повторяет, что ложь и обман, как он их описывает, могут также говорить о желании скрыть эмоции, а не о дурном намерении. Конечно, имеется некий соблазн в том, чтобы поиграть в сыщика и разоблачить тайные чувства окружающих. Но в реальности анализ микровыражений – это как определение индекса удовлетворенности потребителей. CSI. По телевизору все звучит более впечатляюще, чем в жизни. Цель обучения анализу микровыражений не в том, чтобы сыграть в салочки с друзьями и коллегами, а скорее в том, чтобы развить собственный уровень эмпатии и эмоциональной отзывчивости и обогатить свое понимание окружающих. Если вы не уверены, анализировать ли микровыражения, чтобы распознать обман, то существует альтернатива – не выискивать ложь, не классифицировать выражения по их длительности, а смотреть на то, что какое-либо выражение означает обычно. Тогда, не забывая о контексте и сравнивая выражения лица с вербальными посланиями, вы сумеете прийти к собственным выводам. Когда люди поджимают губы или уголки их рта очень быстро дергаются к ушам и обратно, это обычно говорит о нервозности. А дрожащие губы или подбородок, наморщенная бровь, сощуренные глаза и втянутые губы также могут свидетельствовать о напряженности. Если ваш знакомый обычно ведет себя спокойно и собрано, разговаривая с вами, а сейчас вы вдруг замечаете множество этих мелких сигналов, когда он рассказывает что-то, во что вы не вполне верите, можно предположить, что по какой-то причине он нервничает. А лжет ли он вам, или ему просто некомфортно говорить то, что он говорит, можете решить только вы сами, исходя из контекста. Человек, ощущающий неприязнь или несогласие, может сильно поджимать губы, вращать глазами, у него могут слегка дрожать веки или морщиться нос. Он может смотреть слегка искоса или щурить глаза, как злодей из мультика, который смотрит на героя. Закрывать глаза или усмехаться, выражая презрение. Если человек открывает ваш подарок на Рождество и тут же демонстрирует все вышесказанное, можете предположить, что подарок ему на самом деле не понравился, несмотря на все слова, уверяющие в обратном. Люди, испытывающие стресс, могут искать разные способы выпустить его наружу, выдавая себя с головой, даже если обычно кажутся абсолютно спокойными. Неконтролируемое, быстрое моргание, повторяющиеся движения вроде подергивания щек или касания пальцами собственного лица могут сигнализировать о том, что человек находит какую-то ситуацию стрессовой. Например, это справедливо, если человек проходит собеседование на должность или его допрашивают в связи с преступлением. Однако во внешне спокойных ситуациях это более заметно и странно. Такое несоответствие – это сигнал, что не все является таким, как кажется. Обращайте также внимание на асимметрию выражения лица. Естественные, произвольные, истинные выражения эмоций всегда симметричны. Принужденные, фальшивые, противоречивые выражения – нет. И опять-таки старайтесь интерпретировать увиденное в контексте, анализируйте всего человека, в том числе язык его тела. Помните, что анализ выражения лица – сильный инструмент понимания других людей, который помогает заглянуть в глубину, но все же не дает стопроцентной гарантии. Каждое сделанное вами наблюдение – это просто информационный фрагмент, который ничего не доказывает сам по себе. Мастерство заключается в накоплении как можно большего объема данных и в целостной интерпретации разворачивающегося перед вами паттерна, а не только двух-трех сигналов. По этой причине лучше всего использовать все, что вам известно о микровыражениях, как дополнение к прочим методам и инструментам. О чем говорит тело? Язык тела может оказаться не менее мощным средством для чтения и понимания людей, чем выражение лица, ведь лицо тоже часть тела. Зачем сосредоточиваться на чем-то одном, если движение и положение тела не менее красноречивы? Бывший агент ФБР Джо Наварро, признанный авторитет в этой области, использовал свой опыт, чтобы учить других применять богатство информации, которые люди делятся, не произнося при этом ни слова. Наварро именует это невербальной коммуникацией. Наварро родился на Кубе и начал изучать английский, только переехав в США в 8-летнем возрасте. Он быстро оценил человеческое тело, этот своего рода билборд, громко вещающий, о чем человек думает. В годы своей карьеры он постоянно учился отмечать поведенческие проявления внутреннего состояния людей, эти мелкие движения, говорящие о дискомфорте, враждебности, расслабленности или страхе. Как и выражение лица, эти проявления могут указывать на ложь и обман, но в первую очередь сигнализируют, что человеку некомфортно, или что имеет место несоответствие между тем, что он чувствует, и тем, что он выражает вовне. Вооружившись пониманием того, как функционирует язык тела, мы способны не только открыть для себя новые каналы коммуникации с окружающими, но и обратить внимание на собственное тело и то, что неосознанно мы сообщаем с его помощью. Во-первых, важно понимать, что невербальная коммуникация заложена в нас изначально, имеет биологическую природу и является продуктом эволюции. Наши эмоциональные отклики на определенные вещи возникают молниеносно и протекают спонтанно, хотим мы того или нет. Важно, что они проявляют себя на физическом плане тем, как мы держимся, как движемся в пространстве, потенциально транслируя в мир тысячи невербальных посланий. Это самая примитивная, эмоциональная и, возможно, самая честная часть нашего мозга. Лимбический мозг, отвечающий за указанные автоматические отклики. Хотя префронтальная кора, более интеллектуальная и абстрактная часть, несколько отдалена от тела и в большей степени находится под контролем сознания, она также способна лгать. Но хотя человек может говорить все, что считает нужным, тела всегда говорят правду. Если вы сумеете настроиться на чтение жестов, движений, положений тела, паттернов поведения и даже одежды, которую носит человек, то обеспечите себе более непосредственный канал связи с его реальными мыслями и ощущениями. Наварро утверждает, что большая часть коммуникации в любом случае невербальна, то есть вы активно упускаете из виду львиную долю всего послания, не принимая в расчет язык тела. Поймите, что коммуникация изначально протекала невербально. В древние времена, еще до зарождения языка, человечество, вероятнее всего, общалось жестами, простыми звуками и выражениями лиц. В самом деле, ребенок с первых минут после рождения строит гримасы, сообщая, что ему холодно, голодно или страшно. Нас не нужно учить чтению базовых жестов или пониманию интонации, потому что невербальная коммуникация была первой и, может быть, по-прежнему остается предпочитаемой ее формой. Подумайте обо всех способах, когда вы используете невербальную коммуникацию как должное, например, выказывая любовь или гнев. Даже если вы этого не осознаете, все равно мы обрабатываем огромные объемы информации по невербальным каналам. Научитесь читать эту информацию, и вы сможете определять, когда кто-то пытается вас обмануть или скрыть от вас свои чувства и истинные намерения. Возможно, прежде вам доводилось слышать о реакции «бей или беги», но есть и третья возможность – «замри». Более того, эти реакции на опасность могут быть трудноуловимыми и все же свидетельствуют о дискомфорте и страхе. Наши предки демонстрировали отклик «бей или беги», убегая от хищников или вражеского племени. Но те же самые инстинкты следуют за нами и в зал заседаний, и в классную комнату. За эти реакции на страх также отвечает лимбический мозг. Человек, которому задали трудный вопрос или которого поставили в затруднительное положение, порой похож на оленя в свете фар. Он обвил ногами ножки стула и застыл в этом положении. Отклик «замри». Еще один вариант – это физически отодвинуть тело от того, что воспринимается как угрожающее. Человек может положить какую-то вещь на колени или сдвинуть ноги в сторону выхода. Отклик «беги». А наконец, кто-то может бить. Такой агрессивный отклик на чувство страха может выражаться в каверзных вопросах, вербальном спарринге или угрожающих жестах. На самом деле, чем вы компетентнее в считывании невербальных сигналов, тем лучше понимаете, насколько они физические и как много говорят о нашей общей истории эволюции. Возможно, в прошлом мы в буквальном смысле отражали нападение определенными жестами или сами давали понять, что нападаем, с помощью недвусмысленных движений и выражений. В наши дни мир очень абстрактен, а угрожающие нам вещи более вербальны и концептуальны. Но старые механизмы экспрессии, страха, агрессии, любопытства и так далее никуда не делись. Просто выражаются чуть тоньше. Давайте рассмотрим такую вещь, как умиротворяющее поведение. Оно может очень многое поведать о том, кто ощущает стресс, неуверенность или угрозу. По сути, умиротворяющее поведение именно таково, как называется, бессознательная попытка самоуспокоения перед лицом некой воспринимаемой угрозы. В стрессовой ситуации лимбический мозг может подвигнуть нас на мелкие жесты самоуспокоения. Дотронуться до лба, потереть шею, растрепать волосы или сжать руки. Все это виды поведения, призванные ослабить стресс. Шея – уязвимая, но и относительно доступная часть нашего тела. Вспомните, как агрессивные люди буквально вцепляются в горло, и вы поймете, почему горло и шея подсознательно ощущаются как область, открытая для смертельной атаки. Тогда кажется логичным, что неосознанное прикрывание или касание этой области отражает внутреннюю борьбу, эмоциональный дискомфорт или незащищенность. Мужчины прибегают к этому жесту чаще женщин. Они могут трепать свой галстук или потирать верх шеи, а женщины кладут пальцы на яремную ямку, выемку между ключицами, или нервно поигрывают ожерельем. Обращайте внимание на такое поведение, и вы заметите, как оно раскрывает страхи и ощущение незащищенности человека в реальном времени. Некто может позволить себе агрессивное высказывание, а другой в ответ слегка вытянется, скрестит руки и положит руки себе на горло. Отмечайте все это в режиме реального времени и увидите, что данное конкретное высказывание спровоцировало некий страх и неуверенность. Точно так же, если человек потирает лоб или виски, либо касается их, это может быть сигналом эмоционального истощения или перегрузки. Быстрое касание пальцами может свидетельствовать о кратковременном стрессе. А если человек долго сидит, обхватив голову руками, это может говорить о сильном расстройстве. На самом деле любое баюканье, похлопывание или потирание можно рассматривать как физическое выражение потребности в самоуспокоении. Например, если человек нервничает или испуган, он трогает щеки, потирает или облизывает губы, массирует ушные мочки или пропускает сквозь пальцы бороду либо волосы. Но умиротворяющее поведение – это не просто похлопывание или потирание. Надувание щек и громкий выдох – это также жест, говорящий о значительном стрессе. Вы замечали когда-нибудь, сколько людей это делают, услышав плохие новости или едва избежав несчастного случая? Отклик на ослабление внезапного стресса – зевание. Нет, это не признак скуки. Внезапная потребность тела вдохнуть кислород в напряженные моменты наблюдается и у других представителей животного мира. Еще один сигнал – это чистка ног, когда человек потирает ноги, будто хочет почистить их или стереть пыль. Это можно не заметить, если ноги спрятаны под столом, но если все же такой сигнал вы наблюдаете, знайте. Это мощный индикатор попытки самоуспокоения в стрессовые моменты. Вентилирование – еще один вид поведения, на которое вы, возможно, не обращаете особого внимания. Видели когда-нибудь, кто оттягивает воротничок от шеи или отбрасывает волосы с плеч, как будто желая прохлады? Скорее всего, человек испытывает дискомфорт или напряженность. Хотя дело может в прямом смысле заключаться в некомфортных условиях, более вероятно, что это реакция на внутреннее напряжение и стресс, чем на потребность охладиться. Одна из самых явных форм умиротворяющего поведения в точности похожа на действие матери, успокаивающей маленького ребенка. Человек баюкает и обнимает себя. Или потирает плечи, как бы защищаясь от холода. Все это говорит о том, что он ощущает угрозу, беспокойство или перегрузку. Все эти жесты – бессознательная попытка защитить свое тело.